Часть третья. Земли за горами. Нити судьбы опутывают миры смертоносной паутиной. Сегодня ты нищий горбун, а завтра смертник, ведомый на казнь, кинет тебе золотой фарлонг, и жизнь понеслась, опережая колесницы небожителей. Нельзя жить, не задевая этих нитей, хотя нельзя и умереть. Человеку трудно жить с мыслью о предопределенности. Он трепыхается, какие-то нити разрывает, какие-то распутывает и не замечает, что все сильнее увязает в паутине судьбы. Но все же истина в том, что предопределенности нет, и только от человека зависит, насколько глубоко он увязнет в чужой сети. Рассуждение о смысле жизни настоятеля храма Светлого Орриса Святого Доминика, известного в мире как Безумный Святой. Глава 21. Теорн терпеливо ждал в малом приемном покое аудиенции у наместника. Но чего ему это стоило? От душившей его черной злобы перехватывало дыхание и сводило скулы. Его, первого сына великого Сахога, заставляли ждать, словно какого-то простолюдина. «Ничего, ты мне еще ответишь, сын крысы. Придет время, и за все ответишь». Только эти мысли скрадывали его ожидания, но волевое лицо оставалось неподвижным, словно высеченным из камня. Об урагане, обуревавших Теорна чувств, не смог бы догадаться никто, кроме мага, конечно. Наконец послышался звук неторопливых шагов, и изукрашенные двери перед троном отворились. Первым вошел церемониймейстер и внушительно произнес: «Великий наместник первых императоров, его могущество Парсан II!» Словно подтверждая значимость своих слов, пыжащийся от важности придворный ударил посохом о мраморный пол. Гулкий звук прокатился по зале. Вслед за этим послышались шаркающие шаги. Церемониймейстер сделал шаг в сторону, спеша освободить дорогу идущему правителю. Теорн чуть согнулся в приветственном поклоне. Жирный слизняк любил поклонение. И вот в малый приемный покой вступило его могущество. Первое, что бросалось в глаза, это здоровенная восьмилучевая корона, безвкусно облепленная крупными драгоценными камнями. Теорну даже подумалось, что создатель этого символа власти следовал принципу «чем крупнее, тем лучше». Драгоценный убор сидел на голове, словно горшок на деревенском плетне. Еще большее впечатление вызывало лицо. Сквозь складки жира просматривались мелкие свинячьи глазки, которые подозрительно смотрели вокруг. Толстые губы что-то беспрестанно шептали. Такое лицо пристало не правителю государства, а мелкому лавочнику. Колышущееся при каждом шаге брюхо было скрыто под пурпурным балахоном, полы которого достигали самого пола. «Небось, урод неплохо экономит на уборщиках», — злорадно подумал Теорн. Правителя поддерживали под руки два смазливых молодых раба. Тяжело ступая, переваливаясь с боку на бок, наместник Парсан прошествовал к своему трону, убранство которого соответствовало короне. Привыкшему к суровой простоте кочевой жизни Теорну, эта безвкусица просто резала глаза. Наконец, кое-как умастив свой жирный зад на троне, правитель обратился к Теорну. «Подойди ближе, молодой вождь. Человек, подобный тебе, нужен престолу первых императоров, а мы достойно вознаграждаем за верность. Ну же, ближе!» Теорн с каменным лицом приблизился к самому подножью трона. Стоящие там телохранители ощутимо напряглись. «Спокойно. Теорн, сын Сахога, не желает нам зла», — поглаживая головы стоящих на четвереньках молодых рабов, произнес Парсан. «По крайней мере, пока». При последних словах глаза толстяка блеснули стальным блеском. На Теорна словно дохнуло холодом. Не зря, ой, не зря, о хитрости и жестокости этого жирного борова по всему Сардуору ходили легенды. Его толстые в складках руки дотягивались до самых дальних уголков этого забытого богами материка. Торговля наркотиками, запрещенным оружием, артефактами запретной магии, кордами приносила Парсану неслыханные доходы. А имея в своем распоряжении деньги, можно многого добиться, особенно если речь идет о таких деньгах. «Мы узнали, что вы приняли наше предложение. Это нас очень порадовало». Теорн выдохнул сквозь сжатые зубы воздух и ответил. «Не скрою. В переданных вашими людьми письмах обрисованы очень и очень заманчивые перспективы, но...» «Но?» Сжав подлокотники и подавшись вперед, с угрозой произнес Парсан. «Тебе что-то не нравится, первый сын Сахога? Или, быть может, мне стоит предложить то же самое Даргу?» «Нет, конечно же нет», — презирая самого себя за просительный тон, зачастил Теорн. «Просто мне непонятно, что я должен буду в обмен на предоставленную вами услугу». Услышав это, Парсан удовлетворенно откинулся на спинку трона. «Вот это уже деловой разговор!» Он щелкнул пальцами, и буквально тут же, словно только ожидал этого сигнала, появился слуга с подносом, на котором стоял запотевший бокал вина. Парсан жадно отхлебнул и причмокнул губами. «Ренское, урожая этого года. Знаешь, обожаю молодые вина. Они так горячат кровь. А ренские вина — это жгучая смесь крови виноградной лозы и магии». Теорн молчал. Он, сын вождя, не знал, хватит ли у него денег даже на одну бутылку такого вина. «Так о чем это я? Ах, да, до меня дошли слухи, что твой отец недоволен той ценой, что я даю за ваши товары, и ищет новых покупателей». Еще один глоток из бокала. «А я очень не люблю, когда мои старые партнеры меня предают. Ну, ты меня понимаешь? И поэтому я надеюсь, что впредь с тобой такие слухи не возникнут». «Разумеется, ваше могущество», — усиленно закивал Теорн. «Ну и кроме этого, твой отец имел какие-то предрассудки в отношении некоторых районов ваших земель». Парсан помолчал. «А они меня интересуют, я бы даже сказал, очень интересуют. И мне нужен будет безопасный проход в эти земли, чтобы там не путались под ногами всякие дикари». «Что вы имеете в виду?» «Не притворяйся идиотом!» — стукнул кулаком по подлокотнику Парсан. «Мне нужно, чтобы мои люди могли безопасно передвигаться по лихоземью и спокойно переправляться на тот берег Костяной». «Но там же тарки и урги, да и человеческих племен достаточно». Парсан брезгливо поджал губы. «Избавь меня от этих ваших дикарских названий. Из троллей получаются отличные и сильные рабы, а из гоблинов — шуты и воры. Чем больше будет пленных, тем скорее вернешь мне все долги. Ведь, надеюсь, ты понимаешь, что свои услуги я как бы предоставляю тебе в долг». «Но мои люди не пойдут в лес и земли отродий». «А туда и не надо. Много чего интересного можно выловить и в водах Костяной». «Ну что, надеюсь, ты согласен на такие условия?» Вопросительно изогнув правую бровь, отчего все его лицо исказилось в жутковатой гримасе, спросил правитель. Опять напряглись в ожидании приказа телохранители. Теорн не был трусом и неплохо владел саблей, хотя, конечно, и не как проклятый Дарк, но и не хуже прочих. Однако стоящие перед ним четыре сухих поджарых воина были очень опасны. Контролируя всю торговлю горлуном, Парсан растил в казармах гвардейцев отличных мечников, а эти были лучшими. Теорн понимал, что не оправдая он ожиданий Парсана, и жить ему останется не более минуты. Но отказываться не хотелось не из-за угрозы для жизни. Этот толстяк показал ему путь к цели, к которой молодой воин стремился все последние годы, а за это можно многое отдать. Ну а насчет выполнения поставленных условий время покажет. Прижав к груди правую руку, Теорн поклонился и глухо сказал. «Я согласен». «Вот и отлично», — удовлетворенно произнес Парсан и опять замысловато прищелкнул пальцами. В залу вошел слуга и внес шкатулку из красного дерева с желтыми узорными вставками по бокам. Он подошел к Теорну и откинул крышку. Внутри на черном бархате лежал небольшой золотой медальон, изображающий оскаленную морду какого-то существа. Добротой от него не веяло. «Господин, протяните вашу руку», — тихим голосом произнес слуга. «Зачем?» — почему-то дрожащим голосом спросил Теорн. Ему ответил Парсан. «Чтобы тебя прокололи серебряной иглой вену на руке, и ты смочил своей кровью этот медальон, а уже только потом повесил его себе на шею». «Но зачем все это?» — затравленно озираясь, вскричал Теорн. «Зачем?» «Ну, неужели ты думал, что я поверю тебе на слово? Право, ты меня разочаровываешь. Эта безделушка заставит тебя соблюсти твою часть договора. Ну же, давай!» — резко прикрикнул Парсан. И, смирившись, Теорн покорно протянул руку. Иного выбора у него не оставалось. Ярик тихо матерился сквозь зубы. Этому не слишком благородному занятию, да и какое благородство у раба, он предавался последние полчаса. Как тут сдержаться, когда тебе совсем недавно на ногу наступил шестилап, а ты все равно вынужден шагать по дороге, тяжело припадая на пострадавшую конечность? «Идиот! Кретин! Помет Тарка!» Губы то и дело повторяли обширный список разнообразнейших ругательств. Нога болела просто зверски, а остановиться нельзя даже на минуту, так как, пройдя тоннель, караван двигался в обычном порядке. Рабы бегут, повозки катятся, шестилапы вкалывают, возницы на них покрикивают, а воины горцуют на тиррах вдоль всей цепочки повозок. Прямая угроза нападения таинственных крыльев миновала, и люди расслабились. Теперь единственное, чего опасался Дарк, были обычные разбойники или представители местной власти, что по отдельным репликам, достигших ушей Ярика, было одно и то же. Правда, что мешало крыльям напасть на караван по эту сторону гор, Ярик не очень-то и понял. Дукан что-то невнятно буркнул про земли закона и спихнул не в меру любопытного раба на землю. Вот тогда-то Ярик и получил свою травму. Зацепившись ногой за какой-то уступ на повозке, он неудачно приземлился и оказался слишком близко к запряженному хозяйскому шестилапу, в микроскопический мозг которого пришла в этот момент мысль переступить с ноги на ногу. Как Ярик тогда не заорал от неожиданной резкой боли, он и сам не знал. Его счастье, что мохнатая скотина ничего ему не сломала. Уж это-то он смог определить сразу. Но опухла ступня, будь здоров, и теперь приобретала синеватый оттенок прямо на глазах. Каждый шаг отзывался стреляющей болью, но остановиться было нельзя. Хозяин не должен ничего знать про увечья. За это могли вполне всыпать штук 20 плетей. Суровый нрав этого кочевого народа не признавал разгильдяйства и безалаберности, а если бы уж решили, что Ярик сделал это сознательно, чтобы не идти пешком... Нет, о таком лучше не думать. Нельзя заняться и излечением. На быстрое восстановление тратилось слишком много сил, а их надо экономить. Вот и терпел Ярик, кляня последними словами судьбу злодейку и свою невнимательность. Да еще эта дорога. То ли дело в степи. Занесенный слоем пыли, через незнамо какие тысячелетия древний караванный путь продолжал исправно служить людям. А здешняя, с позволения сказать, дорога, какой косорукий урод ее мастил. Камни неправильной формы, с острыми краями, повсюду неровные сколы. То тут, то там булыжники вывернуты, и на полотне дороги теперь зияют язвы провалов, поросшие травой. И в эти ямы постоянно попадают колеса повозок, заставляя сотрясаться. А еще туда постоянно попадали ноги идущих рабов. «Кали, тещи, создателю этой дороги!» — хрипло зарычал Ярик, провалившись больной ногой в очередной такой провал. На козлах гнусно ухмылялся Дукан. Страдания Ярика его изрядно веселили. «Ничего, толстозадый Мархуз, небось в тоннеле ты себя иначе вел!» — мстительно подумал Ярик. Для него путешествие сквозь горы было наполнено только приятными впечатлениями, и он снова унесся мыслями назад, к владениям таинственных хозяев. По сравнению с гонкой по степи, переход через горы проходил на редкость легко. Повозки не спеша катились по идеально ровному полу тоннеля. Сидящих людей ни разу даже не тряхнуло. Шестилапы невозмутимо выполняли свои нелегкие обязанности, как будто и не нависала над ними толща камня. А что им волноваться? Пускай под потолком на высоте трех человеческих ростов клубится тьма, зато от стен идет мягкий свет, прекрасно освещающий дорогу не только под ногами, но и на несколько сажений вперед. Ярика тогда еще дико заинтересовал источник света. Вроде никаких ламп не видно. Казалось, что свет испускали сами стены. Совершенно иначе вели себя люди. Тишина, наполненная человеческими страхами, окутывала караван. Кочевники, дети степей, тяжело переносили закрытые пространства. Сидящий рядом с Яриком Дукан то и дело вытирал струйки холодного пота с лица. Пыль и пот превратили его лицо в какую-то застывшую гротескную маску. Ничего подобного нельзя было сказать про Дарга и прочих воинов. Похоже, они не боялись ничего. С каменными лицами они сновали вдоль всего каравана, как делали это и раньше, благо ширина тоннеля вполне это позволяла. Как показалось Ярику, здесь спокойно могли проехать 4 повозки, ни разу не чиркнув друг о друга бортами. А повозки катились вперед. Время словно застыло, мир исчез. Остались только 6 лапы, повозки и убегающий назад камень. И Ярик не терял времени зря. Прикрыв глаза, сделав вид, что спит, он в трансе кропотливо пробивался к сердцу своей магии. Да, работа была трудна и смертельно опасна, но с каждым таким погружением он приближался к свободе. Пускай на волосок, но приближался. Китайцы говорят, что путь в 1000 ли начинается с 1 шага, и даже если двигаться по нему шажок за шажком, то рано или поздно желанная цель будет достигнута. «Но ты, ублюдок, в морду захотел!» Ярик отвлекся от воспоминаний, судя по всему, обращались к нему. «Я к тебе обращаюсь или к заднице 6-лапа?» «Что желает мой господин?» Ярик подбежал к козлам неторопливо катившейся повозки и с готовностью посмотрел на Дукана. «Как ты смеешь, червь, мечтать, когда к тебе обращается свободный?» Возница просто кипел злобой. Но еще бы. День назад Дарк пообещал оторвать ему башку, если Дукан хотя бы притронется к горлуну. Он сказал, что даже достигшие высот в искусстве курят в строго определенное время, после комплекса специальных упражнений и под воздействием магии артефактов, и только болваны из больших городов, да еще Дукан, курят траву для удовольствия. Дукан тогда, как обычно, начал клятвенно обещать, что, дескать, с завтрашнего утра он никогда, ни за что. Хозяин Ярика оборвал его резким взмахом руки и ответил в том духе, что он обещал отцу Дукана присмотреть за его непутевым сыном, и пора начинать. После этого он приказал Ярику перерыть повозку и собрать в пару мешков весь высушенный и истертый в порошок горлун. Дождавшись выполнения своего приказа, он подцепил мешки к седлу своего тирра и уехал к ожидавшим его воинам. Отсутствие ставшего привычным наркотика и выводило возницу из себя. «Тварь! Если бы Дарк не собирался тебя продать, я бы спустил с тебя шкуру!» Не имея возможности повлиять на вождя, Дукан жаждал сорвать душившую его злобу на беззащитном корде. Ярик втянул голову в плечи, всем своим видом стараясь показать полную покорность. Его движения приобрели мелкую суетливость, граничащую с угодливостью. В душе же кипела злость. «Живо найди банку мыла и какую-нибудь тряпку», — продолжал командовать Дукан. «Уроду вроде тебя пришло время приобрести менее омерзительный облик». Ярик молча занялся поисками, но Дукан не успокаивался. «Небось, тварь травку-то быстрее нашел! О, пища рыкача! Надеюсь, что тебя купят в гарем наместника. Ты знаешь, что делают там с дикарями вроде тебя? Чего молчишь?» Разъяренный молчанием раба, возница ткнул стрекалом в темноту фургона. Короткий выдох боли был ему ответом. Затем раздался глухой голос Корда. «Нет, господин». «Что еще за нет?» «Я не знаю, что делают в гаремах с рабами вроде меня». «А, так вот, их ископляют, и получаются евнухи. Ты понял, что я имею в виду?» «Да, господин». А Дукан все больше и больше распалялся, предаваясь сладким мечтам о близком отмщении. «А еще говорят, что у наместника необычные вкусы». Дукан выругался и сплюнул на землю. «И не думаю, что они тебе понравятся, дикарь». В этот момент Ярик высунулся из-за полога, закрывающего вход в фургон. «Кто тебе позволял отвлекаться?» — вновь заорал успокоившийся было Дукан. «Я уже все нашел, господин». «Ну так сядь на лавку и не мельтеши». Дукан чмокнул губами, выругался и ткнул 6-лапа стрекалом в зад. Ярик покорно сел рядом и затих. Банку с тряпкой он пристроил у себя на коленях. Хотя какая там банка? Так, деревянная коробка с плотной крышкой. Судя по всему, металлическая посуда была здесь довольно дорогим предметом обихода. По крайней мере, Ярик видел у этих кочевников только деревянную, пусть и выполненную с редким изяществом. Сидеть все же намного приятнее, чем идти, а если вспомнить про вывихнутую ногу... Кстати, а как нога? Ярик повертел больной ногой. Опухоль немного спала, притихла и боль. Нет, конечно, вращать ногой в суставе по-прежнему больно, но это уже не смертельно. Еще пара часов, и о вывихе можно забыть. Тут Ярик обратил внимание, что дорога начала делать поворот, и окружающая обстановка изменилась. Нерушимая стена леса сменилась хаотичным нагромождением кустарника. Запахло свежестью. Где-то впереди засверкали солнечные блики. Похоже, дорога вывела к реке. Так оно и оказалось. Через какие-то 5-10 минут караван вышел на широкий открытый берег реки. Вдоль повозок проскакал молодой воин на тирре с приказом о привале. Дукан соскочил с повозки и начал пинать колесо ногами. Судя по всему, шестилапа распрягать он не собирался. «Возьми мыло и иди к остальным рабам. Вы должны привести себя в нормальный вид». Раздавшийся над ухом голос заставил Ярика вздрогнуть. Он оглянулся и увидел рядом с собой сидящего на тирре хозяина. «Господин?» «Поводок я уже увеличил на 30 саженей. Иди побыстрее, мы не будем долго ждать». В тоне, которым все это было сказано, сквозило полное равнодушие. Ярик покорно кивнул и направился к группе рабов, которые уже начали собираться на берегу реки. За ними следил надсмотрщик, который лающим голосом отдавал приказы. Хотя идти по густой траве, которая массировала босые ноги, было очень приятно, Ярик решил поспешить. Нарываться на неприятности из-за своей медлительности не хотелось. «А ты чего там вышагиваешь?» — встретил его вопросом надсмотрщик, который в свое время остановил драку Ярика с рабами в загоне. «Живо в воду! И чтобы ни крошки пыли на тебе не осталось!» И Ярик с разгону плюхнулся в воду вслед за остальными рабами. Далеко заходить не стал. Остановился, когда воды было по пояс, то есть где-то в 5 саженях от берега. А дальше все просто. Открыть баночку, вывалить на руку горсть полужидкого едкого мыла и начать втирать его в кожу. Тут же стало понятно назначение петли у банки. Она позволяла повесить эту необычную мыльницу на шею. Ярик намылился с головы до ног, со стервенением втирая мыло в кожу. Единственное, зачем он следил, так это чтобы мыло не попало в глаза. Новоприобретенные способности по регенерации могли и отказать. Жутко начало драть кожу. Складывалось ощущение, что он плеснул на себя кислоты. Решив, что с него хватит, Ярик с головой скрылся под водой, смывая пену. Выскочив через некоторое время и протерев слезящиеся глаза, он с удивлением проследил за той грязной мутью, что уносило течение. На некотором удалении от него фыркали и обливались остальные рабы, поднимая каскады маленьких волн. И тут Ярик уцепился взглядом за свое отражение. Наверное, прошло уже больше года, как он видел себя со стороны в последний раз. Тот невообразимый случай с бродом через костяную не в счет, не до того было. А тут, в спокойной обстановке, смыв с себя слой грязи, посмотреть было на что. Голову Ярика украшала копна густых, неровных, выгоревших на солнце волос. Лицо было скрыто под столь же неровной бородой, под которую на левой щеке уходили 4 ниточки шрамов. Тоже странная штука. Самые разные ранения заживают без всяких следов. А тут поди ж ты. Картину довершали ввалившиеся щеки, заострившиеся скулы, цепкий и какой-то голодный взгляд. Перед Яриком, как любят писать романисты, стоял незнакомец. Чужак. Причем это был опасный незнакомец. Именно такими описывали в свое время каторжан. Действительно дикарь. Ярику вспомнилось прозвище, которое дал ему старый шаман. Изменениям подверглось и тело. Нет, у Ярика не было красивых рельефных мускулов. Про него теперь можно было сказать крепкий, жилистый, гибкий, но никак не мускулистый. Его теперешняя жизнь не давала нагулять жирок или нарастить мясо. Испытания выпаривали все лишнее, оставляя только то, что необходимо для выживания. «Так, а ну все живо на берег!» Голос надсмотрщика прервал его размышления. Рабы, отряхиваясь, как собаки, выходили на берег. Некоторые на ходу вытирались тряпками. К числу последних относился и Ярик. Одной рукой он держал свою набедренную повязку. Эту грязную мерзость было просто противно надевать. Не одевались, если это можно назвать одеванием, и остальные. Сгрудившиеся в кучу рабы неподвижно застыли. По прикидкам Ярика, здесь было около 30 человек. Где-то в полусотни сажений отсюда на берег выходила еще одна такая же группа. «Ну, прямо поход в баню», — промелькнула невеселая мысль. В это время между рабами начал ходить надсмотрщик. Ярик почувствовал себя очень неуютно. Ну еще бы, стоит куча голых мужиков разных возрастов, все только что искупались и сверкают голыми задами, а вокруг ходит с мерзкой ухмылочкой другой мужик и словно бы даже приценивается. Урод. Некоторым рабам надсмотрщик приказывал бежать к их повозкам, некоторым же с руганью приказывал остаться. Ярик был осмотрен в числе последних, и его отправили к хозяевам. Уже на бегу Ярик оглянулся и увидел, что оставшихся снова загоняют в реку. Судя по всему, рабы должны быть максимально чистыми, иметь, так сказать, товарный вид. «Дерьмо! Неужели скоро город?» – растерянно прошептал Ярик. У хозяйской повозки его уже поджидал, поигрывая маленьким ножом, Дукан. Отвратительная его ухмылка здорово нервировала Ярика. «На колени, Корт!» — коротко приказал возница. Ярик немедленно исполнил желаемое и чуть не вскрикнул от неожиданности. Дукан схватил его за волосы и резко потянул. Очевидно, он собирался исполнить роль цирюльника. И его уверенные движения показали, что он обладал достаточным для этого опытом. Сначала Дукан максимально обкорнал волосы. Окинув Ярика скептическим взглядом, он покрыл его голову пеной и начал бритье. Судя по всему, иметь волосы здешним рабам не полагалось. Как ни странно, больно не было. Нож в руке возницы скользил по коже довольно ловко, словно бритва в руках старого парикмахера. Затем пришел черед бороды. Сделав зверское лицо, Дукан скоблил кожу, приговаривая, что очень надеется, что Ярик дернется, и уж тогда-то он не подкачает. В чем именно не подкачает, сомневаться не приходилось. Наконец, довольно нервная процедура закончилась. Дукан окинул его скептическим взглядом и разочарованно произнес. «Да, в гарем тебя не возьмут. Да и в наложники тоже». Ярик провел рукой по лицу и нащупал протянувшиеся через половину лица полоски шрамов, при этом с облегчением подумав о том, что он, в принципе, не в обиде. «А ну, чего расселся?» — Дукан продолжил свои придирки. «Живо в повозку, и чтобы нос оттуда не высовывал!» Ярик выполнил приказ. Странный какой-то народ. Сколько ни читал про рабовладельческий строй, нигде не говорилось, что дикари заставляли своих рабов купаться. Вот римляне, те да, хотя это, кажется, касалось только домашних рабов. Все-таки да нельзя странный мир. В темной, не имеющей окон повозке оставалось только предаваться размышлениям и ожидать своей участи. В небольшой комнате, почти каморке, сидели двое. Будь здесь Ярик, он сразу же вспомнил бы Гулливера и Лилипута, Голиафа и Давида. Здоровенный толстяк и сухой карлик, на чьем фоне первый смотрелся истинным гигантом, вели неспешную беседу. «Ну, ты мне скажи, за каким демоном ты так все усложнил в разговоре с этим сопляком? Какие завоевания степи?» Судя по тону, заплывший жиром толстяк был здесь отнюдь не хозяином положения. «Ну, я думал...» — лениво шевеля губами, начал обреженный в пурпур человек. «Ты думал? Ты, оказывается, думал!» — с какой-то брезгливостью переспросил карлик. «Я думал, что твоя задача — давить толстым седалищем кресло нашего отца!» «Но, брат, ведь ничего страшного я не сказал!» — примирительно забубнил толстяк. Карлик вытер пот с лица и заерзал на своем маленьком стульчике, который стоял напротив кресла толстяка. «Сейчас да, но ведь этот дурак мог быть и поумнее. И что бы тогда? А вдруг ты ляпнешь подобную чушь и в разговоре с гораздо более серьезными людьми?» Несмотря на агрессивный тон, карлик успокаивался. «Давно покушений не было!» При упоминании о покушениях толстяк зашлепал полными губами, произнося беззвучные ругательства. «Ладно, на сегодня все. Можешь снимать свои доспехи!» Наморщив нос, разрешил карлик. Толстяк не заставил себя долго ждать. Расстегнув какие-то застежки на своем необъятном брюхе, он встал на ноги и сразу же уменьшился где-то вдвое. Изменилось даже лицо. Куда-то исчезли несколько подбородков, разгладились складки, лицо перестало напоминать свиную морду. «Братец, а не кажется ли тебе, что было бы неплохо прекратить так жрать?» Задумчиво протянул карлик, кивнув на внушительное брюшко. «Ведь скоро придется новый костюмчик шить». Толстяк отмахнулся и прыжками помчался в соседнюю комнату. Прошли мгновения, и карлик услышал, как в бассейне, что в ней располагался, сильно плеснуло. «Животное!» То ли с осуждением, то ли с нежностью произнес карлик и уставился на огонек в шаровидном светильнике.